Глава 22. Возмездие. Сочинение Джорджа Манвилла Фенна. Мерси-стрит, сэр? О, да, направо, потом налево, потом опять направо. Франк Онслау поблагодарил и поспешил далее, пытаясь своим расстроенным мозгом запомнить эти направо да налево, а полисмен, к которому он обратился с этим вопросом, стоял, глядя ему вслед и похлопывая перчатками. Чего ему надо в Мерси-стрит? Нет счета этим горам. Он Слау не обратил на него внимания, но все-таки не мог удержаться, чтобы не постоять минуту, дойдя до улицы Мерси. И опять он остановился, когда увидал перед собой открытую дверь дома номер 10. Открытую, как ему показалось, точно ловушка. Но невыразимое желание отведать обещанного дорогого сообщения превозмогло, и, забыв виды грязных женщин и разбойничьи лица мужчин, столпившихся у дверей публичного дома и на углах улиц, он громко застучал. «Я не войду внутрь», — сказал он сам себе. «Ронни, Финелла, для них, может быть, моя жизнь дороже, чем для меня». Худая, роскошно одетая женщина, лет 40, показалась в дверях, посмотрела его с ног до головы, и прежде чем он произнес хоть одно слово, воскликнула: «О, вы джентльмен, не правда ли?» «Что вы хотите этим сказать?» «Да, я джентльмен, которого сюда приглашали». «Так вы опоздали», — отвечала коротко женщина. «Она ушла». «Она ушла?» — недоумевал он Слау. «Назначено было в 4 часа, а теперь даже и 10 минут не прошло. Я, право, не знаю. Она спешно приехала на извозчике, захватила с собой багаж и уехала». «Но дама эта вернется назад? Едва ли. Если вы взойдете, то вам покажут комнату, ею занимаемую. Желаете подождать?» «Нет», — отвечал он Слау коротко. Странное подозрение родилось у него в уме. Он повернулся и поспешил прочь. Не спаслась ли Люсиль? И не было ли это ее новым планом и новыми сетями, чтобы опутать его и разлучить с Финеллой? Он слегка дрожал, быстро идя назад, так как сознавал, что это был случай новой опасности, которой ему удалось избежать. И он стремительно шел по многолюдным улицам, ничего не видя перед собой, кроме милого молодого личика своей жены, смотрящего на него с упреком, но в то же время и с искренним прощением, светящимся в ее глазах. «Да, я должен быть прощен теперь», — лихорадочно бормотал он. «Я этого не заслуживаю, но ради Ронни. И она ожидает меня, ожидает, чтобы я пришел к ней и на коленях стал умолять ее прийти, и она придет ради нашего милого мальчика». Он спешил среди делового шума жизни, кипевшего у него по сторонам, но его глаза все еще светились определенным гипнотическим взглядом, смотря прямо перед собой, видя комнату, в которой умирало его дитя, бросавшее головку из стороны в сторону, монотонно и неустанно взывая к матери. Только одна мысль и овладела им теперь. Это поставить у изголовья ребенка его мать. И когда исчезли мозговые видения, и он пришел в себя, влияние их все-таки осталось. Он на минуту остановился, зная, что ему надо возвращаться в гостиницу, и в то же время чувствуя, что если мальчику станет хуже, то у него не хватит сил покинуть его. Он сделал усилие в другом направлении и поехал прямо на вокзал. «Глупо ожидать, чтобы она приехала сама», — пробормотал он. «Мой долг — привести ее к ребенку». Его действия были почти механические, но он все-таки сознавал, что какая-то другая, вне его находящаяся сила, побуждала его делать все то, что он делал. Хотя, казалось, ничего необыкновенного и не было в наружности заботливо одетого господина, беседовавшего с начальником станции и старавшегося выяснить, что первый курьерский поезд в Лондон приходит через полчаса. А затем он стал медленно ходить по платформе, пока не получил билеты и не занял место в уголку одного из купе. А потом все пронеслось точно во сне. Были минуты, когда он терял сознание. Едва ли можно было назвать это сном. В такие моменты среди шума и свиста курьерского поезда он мог слышать жалобные крики Ронни к той, которая могла бы возвратить его к жизни и здоровью, тогда как в прозрачном отдалении, точно маня его к себе, смотрело на него милое, полуупрекающее лицо Фенеллы, терпеливо ожидавшее, что вот-вот он к ней приедет. Всегда одно и то же. Спал ли он, бодрствовал ли, или смотрел на сливавшийся пейзаж, всюду Фенелла смотрела на него своими большими глазами, молча призывая его к своим ногам. Да, все точно во сне, точно видение. И громадный вокзал, и переезд через великий город, затем снова короткая поездка по железной дороге и, наконец, пароход, спокойно скользящий по саутгемптонским волнам. Огни здесь и там, затем темнота и прохладный, мягкий, легкий ветерок, обдувающий его плавшие виски, когда он, склонясь на борт, устремил взоры вперед, ожидая утра и первых очертаний озаренного солнцем острова, который он так любил. Все время полубессознательно и точно во сне он все-таки отдавал себе отчет об игравших волнах, о видневшихся в тумане белых скалах и о громадном столбе света, сверкавшем по временам на электрическом маяке, который, казалось, выметал море. Затем длинный-длинный период мрака среди сурового волновавшегося моря и, наконец, бледная жемчужная седина утра, сменившаяся ярким румянцем. Потом светлый солнечный блеск и, наконец, мелкие утесистые островки и цель его поездки, точно рай среди глубокого синего моря. Вид острова дал ему надежду, и его ум просветлел на время. Он видел уже Фенеллу, протянувшую к нему руки, готовую следовать за ним к их ребенку, и на момент он закрыл глаза и крепко уцепился за борт парохода, так как от радости у него закружилась голова. Ему это было не по силам. Наконец вот и порт, и утомительный причал благодаря низкой воде. Но он прыгнул в первую лодку, ставшую борт-аборт с пароходом, и почувствовал себя много спокойнее. Он высаживался на берег. И едва только его нога коснулась земли, как он зашатался и чуть было не упал. Странное чувство раздражения нашло на него, когда он увидал улыбающегося господина. Он злобно отвернулся от него. «Держитесь, сэр, вы не первый, чувствующий себя слабо после морской болезни. После завтрака вы отлично почувствуете себя». «Завтрак». Слова человека еще звучали в его ушах, и он вспомнил, что уже много часов губы его ничего не произносили. Но он не думал более о своей возрастающей слабости, а побежал прямо к обросшему розами домику, где поджидала Фенелла, протянув к нему руки. Казалось, как много времени прошло, и как мрачно и темно все выглядело. Солнце светило ярко, но что-то было не то. Точно какая-то тяжесть давила его мозг, и странная тоска была у него на сердце. Время от времени он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Наконец-то! Вот и домик, где он оставил ее, свое сокровище, единственную женщину, которую он когда-либо любил. И он готов был одним прыжком очутиться около нее и рассказать ей, что его миссия исполнена. Но он должен был ухватиться за руку извозчика, чтобы доползти до двери. Глаза его дико искали в окне лицо Финеллы. Затем, точно во сне, кто-то встретил его и спросил: «Леди?» «Нет, сэр. Она выехала отсюда в самую бурю 2 дня тому назад на шлюпке». Онслау больше уже ничего не слышал. Темное облако окутало его, и когда он пришел потом в себя, перед ним было приятное лицо старичка-доктора, лечившего его жену. «Теперь лучше, любезное сердце», — говорил он. «Вы пострадали от истощения. Вот вам. Нет-нет, вы должны это выпить. Вы не привыкли к морю, я уверен. От него страдают и слабеют многие». «Госпожа, леди Онслау, моя жена», — задыхался несчастный. «Она уехала с острова, милый сэр, и вы должны... Господи, что вы хотите делать?» «Сейчас же возвратиться назад», — произнес Онслау, пытаясь подняться. «Невозможно, вы не перенесете дороги. Но я должен. Но ведь до завтрашнего утра между 9 и 10 не будет ни одного парохода. А даже если бы и был, поверьте мне, сэр, это было бы безумием. Мой долг сказать, что у вас симптомы...» Доктор не окончил, потому что Франк Онслау упал без чувств на постель. На следующий день пароход ушел без него, а он был так слаб, что с трудом передвигался даже с палкой, медленно возвращаясь с почты, где он послал в Ливерпуль в гостиницу телеграмму Джессинту, в которой описывал ему свое положение, свою неудачу, и умолял его прислать ему вестей. Он знал, что пройдут целые часы, прежде чем он получит ответ, и пытался успокоить себя, гуляя тихо по дорожкам, глядя на море, на быстро начинавшийся прилив и думая о длинном промежутке времени, прежде чем ему удастся завтра утром захватить пароход и уехать из этого места, казавшегося ему тюрьмой. Больной сердцем и негодуя на свою слабость, он сел на один из выступов утеса, выраставшего прямо из земли, и тотчас раздались шаги в том направлении, куда он шел. Странный, неместный житель, тонкий, противный человек, лохмотья которого едва скрывались под горохового цвета пальто, пристально посмотрел на него, проходя мимо, и, приподняв шляпу, обнажил коротко остриженную голову. Онслау принял его приветствие, думая, что это нищий, и уже невольно полез в карман. Но человек сделал быстрое движение и побрел дальше. «Должно быть такой же несчастный, как и я», — подумал Онслау. И затем, побуждаемый каким-то странным предчувствием, он встал и последовал за человеком, который произвел на него такое неприятное впечатление. Тропинка заворачивала в сторону, и человек скрылся за выдававшимся утесом, потом показался вновь, крадущийся за скалой, точно стараясь быть незамеченным. Это могло показаться странным, но Онслау продолжал идти, оставив за собой человека, согнувшегося точно для того, чтобы закурить трубку. Но и сам незнакомец, и его движение тотчас же исчезли из мыслей Онслау, когда он, зайдя за скалу, вдруг остановился на повороте, как вкопанный. Хорошо одетая дама, склонившись к маленькой воздушной австралийской крестьянской девочке, которую она вела за руку, и разговаривая с ней, быстро направлялась прямо к нему, неся в другой руке маленький дорожный саквояж. «Люсиль!» — задохнулся Онслау. И большой страх перед новой путаницей овладел им. Она вздрогнула, выпрямилась во весь рост и посмотрела на него сначала с удивлением, а потом с удовольствием. «Ах, моншер!» — воскликнула она. «Значит, вы преследуете меня?» Затем она обратилась к удивительному ребенку. «Иди домой, малышка, ты мне больше не нужна. Я скоро возьму тебя, дочь моей старой приятельницы, Франк», — продолжала она. Прекрасная, Улыбавшееся лицо вдруг омрачилось, губы задрожали, и, широко раскрыв глаза, Люсиль де Виньи остановилась, завидев что-то сзади Онслау. Точно за его спиной было нечто, притягивавшее к себе ее взоры. Потом, как бы в самозащиту, закрыв грудь сумкой, она издала дикий, звероподобный крик ужаса, обернулась и кинулась между скал по крутой тропинке, спускавшейся к морю. Почти тотчас же хриплый голос закричал лорду Онслау на французском языке: «Позаботьтесь об этом ребенке! Не давайте ей видеть!» И в тот самый момент, как мужчина буквально ринулся по тропинке вниз, девочка пронзительно взвизгнула, закрыла личико руками и бросилась на колени. Минуту Онслау оставался неподвижным, а потом, услыхавший другой крик внизу, он забыл о своей слабости, трепет бодрости прошел по нему, и он зашагал к началу тропинки. Теперь женщина эта была ненавистна для него. Он смотрел на нее, как на змею на своем пути, но она по-своему все еще любила его. Она была женщиной, и он не мог оставаться в бездействии и не протянуть ей руку на защиту ее от нападения дикаря, которого один вид был для нее ужасен. Он посмотрел направо и налево. Кругом ни души, а под ногами шумело и плескалось море между дикими зазубренными камнями. Волны по временам высоко вскакивали и с шумом падали вниз, разбрасывая в воздухе брызги. При его слабом состоянии было бы безумным пытаться сойти вниз, перед чем он остановился бы даже и тогда, если бы был совершенно здоров и силен. А теперь, едва только он стал спускаться вниз, сползая с уступа на уступ и цепляясь полной горстью за перепутанную зелень, выросшую в промежутках и между ними, он почувствовал, что наплыв сил быстро покидал его. Но он все еще шел вперед, с мыслью о том, что даже если бы здесь была Финелла и видела бы опасность ее врага, то она сама заставила бы его спасти ее от этого человека. Теперь он сознавал, что это не простой разбойник, это что-нибудь посерьезнее. И опять, когда раздался внизу хриплый крик отчаяния, взывающий о помощи, он спросил себя, не есть ли это одна из жертв Люсили. И, Боже, мысль эта наполнила его ужасом. Человек отказался от его милости. Это был не нищий. Не совершал ли он ужасное мщение? Эта мысль дала ему новый наплыв бодрости, и он стал спускаться ниже, чувствуя, что те, кто прошел здесь раньше его, непременно свалились, потому что тропинки более уже не было. Он стоял на краю стремнины, и один неосторожный шаг мог бы свалить его стремглав туда, где волны прыгали между разбитых глыб грунта, облепленных накипью из ракушек и амбровыми плющами. Между ними время от времени показывались длинные гряды красных или оливкового цвета морских водорослей, колеблемых там и здесь, точно перепутанная грива странных морских чудовищ, приплывающих вместе с приливом. Он слабо спускался, пока не ослабели совсем его силы. Он опустился на закраину. От слабости и возбуждения голова у него закружилась, когда он осмотрелся вокруг себя, бесполезный для тех, кого он искал. В этот момент громадная волна с тяжелым ревом ударила в берег, и последовал затем шум и всплеск воды. Он лег на грудь, стараясь доползти до края стремнины, чтобы заглянуть вниз. Мысль, что теперь они оба упали вниз и смыты волною, обдавала его холодом. Дрожь пробежала по нему снова, когда там, в шагах в 30 ниже его, в полном тупике между камней, он увидал Люсиль, обернувшую лицо к нему и по-прежнему не расстававшуюся с чемоданчиком. Пальцы в ее дорогих перчатках были все изуродованы. Она вцепилась ими в шероховатый утес, стоявший сбоку ее. Откинув назад голову и изогнувшись, она оказалась в одно и то же время и повиснувшей безнадежно на скале, и старавшейся скрыть себя как можно подальше от коротко остриженного господина, стоявшего в двух шагах от нее. Скрестив руки на высоком камне, стоявшем между ними, и положивши на них свой подбородок, он смотрел на искаженное от ужаса лицо стоявшей перед ним женщины. Онслау сохранил положение и увидал также, что нечто блеснуло. Это был кончик ножа, показавшийся между камнем и локтем мужчины. «Больше я ничего не могу сделать», — простонал сам себе Онслау. В этот момент он сделал усилие поползти далее, но ужасный спазм в груди заставил его опуститься снова в сердцебиении. Но это его движение привлекло к себе внимание Люсиль. Она дико посмотрела на него и стала кричать: «Франк! Франк!» — кричала она. «Помогите! Помогите! Он сумасшедший!» Мужчина оглянулся и стал громко смеяться, а потом спокойно на отличном английском языке закричал: «Нет, сударь, я не сумасшедший! Я судьба этой женщины!» «Нет, нет!» — закричала Люсиль, которую уже били по ногам волны, но она не отваживалась двинуться с места, боясь, чтобы мужчина не бросился на нее с ножом. «Франк, помогите, ради бога, он убьет меня!» «Да», — отвечал мужчина, — «как и ты убила во мне и душу, и тело, и погребла меня в тюрьме, точно в гробу!» «Нет, нет!» — кричала Люсиль. «Помогите, Франк, вы меня любили!» «Ха-ха!» — воскликнул мужчина, разведя руками и глядя на Франка. «Другой любовник! Несчастный, мне жаль вас! Она истерзала вас, как истерзала и меня!» «Нет, нет!» — кричала хрипло измученная женщина. «Помогите! Помогите!» «Нет тебе помощи, женщина!» — загремел незнакомец. — Настал тебе конец! Сударь, я признаю право наказывать. Я ее муж. Ба, вы ничего не можете сделать. Это ее судьба. Итак, — продолжал он, обратив свои страшные взоры на дрожавшую женщину, — вы видите, что я удрал оттуда, и что теперь я здесь. Дура! Я знал, что ты придешь сюда, чтобы украсть мою маленькую Люсиль. Будь ты проклята! Зачем я дал ей твое имя? Ты украла бы ее, и не потому, что любишь ее. Ты никогда не любила, да и не можешь любить, а для того, чтобы нанести новую рану, вонзить новую ядовитую стрелу в грудь несчастного доверчивого человека, который любил тебя, боготворил тебя и совершил из-за тебя преступление. Но теперь ты не уйдешь от меня. Я преследовал тебя еще из того города. Я следил за тобой шаг за шагом, пока не нашел тебя здесь, чтобы ты умерла у меня на глазах. Слышишь, несчастная? Умерла на моих глазах! Нет, нет, пощади! Закричала она, и ее тонкий голос едва можно было различить среди прибоя начавшегося прилива. «Франк, зовите на помощь, он убьет меня!» «Да, зовите, сударь, зовите погромче, никто не услышит, теперь уж ей никто не поможет. Настало время, о котором я молился в холодной и молчаливой тюрьме в Клерво, о котором я молился среди трудов, и оно настало, настало, наконец! Люсиль, дорожайшая супруга, ах, как вы прекрасны! Пожалуйста, обнимите меня, но так, чтобы нож был между нами, рукояткой на моей груди, острием на твоей. Бросимся ли мы опять в объятия друг друга, или мне подождать и увидеть, как волны будут все набегать и набегать, пока не утопят тебя совсем?» Она не произнесла ни звука и только вперила в него взор. Напрасно он, Слау, старался позвать на помощь женщине. Каждый нерв казался скованным, и он только мог, смотря вниз, видеть, как мужчина пополз вокруг скалы, отделявшей его от жены, держа рукоятку ножа на своей груди. Потом, заглушаемый ревом волн, невнятно прозвучал голос Люсиль, так как она все еще не сходила со своего места, прислонившись к скале и протянув руки. Это был крик мыши, загнанный в угол, откуда уже не было выхода. А он, Слау, лежал в своей агонии, смотря за ходом трагедии, совершенно бессильный, чтобы ее спасти.